мы пойдем своим путем. Ну вот и прибыли. В этот раз маяк расположился в крохотной долине, чуть больше 1000 квадратных метров. С одной стороны полукольцом возвышался скалистый хребет, с другой долину окаймлял смешанный лес, листва которого была насыщенного зеленого цвета. Высоко, в самом зените, яркий диск местного солнца, несколько розовых облаков почти на горизонте. Что ж, воздух пригоден для дыхания, погода относительно комфортная, а еще от маяка в лес уходит тропа, и на ней отчетливо видны следы босых человеческих ног. Первым после меня на маяке появился дракот. За ним стали появляться бойцы фракции, иногда сразу со своими питомцами, но в основном по отдельности. Я заострил внимание на экипировке руссов. Обувь, похожая на берцы, только вместо шнурков какие-то стяжки. Добротный камуфляж, очень похожий на армейское обмундирование той страны, в которой я когда-то... Черт! Ну точно, наша березка. Это что ж получается? Одежду взяли из моей головы? Не нравится мне такое. Очень сильно не нравится. Кто-то все же может копаться в моих воспоминаниях? Или... «Вадим!» — крикнул я, осматриваясь по сторонам. Ага, вон он, вместе с тремя десятками бойцов и несколькими мутантами окружили группу людей. Вернее, не людей, а настоящих киборгов. Выполняют мой приказ, контролируют даггарцев. «Вадим, вы до попадания в аномалию вроде как в армии служили, верно?» «Так точно, командир», — отозвался здоровяк. «Какая форма одежды у вас была основной? Я имею в виду служебную». «Да вот такое и было», — капитан похлопал себя по плечу. «Стандартная березка Азиатской Федерации». «Азиатской? Хорошо. Уже опросили союзников, кто чем дышит и какие приказы получили от Даггара?» «Опрашиваем, командир», — ответил земляк. Показав жестом, что капитан может продолжать заниматься киборгами, я внимательно осмотрел гигантскую серебристую каплю живого металла, расположившуюся в 2 метрах за моей спиной, а затем стал высматривать Монриуку. «Ага, вот она. Уже пробирается ко мне вместе с Галиной и Виктором. А где наша ученая?» «За ней должен был присмотреть лейтенант Колосс. Ага, вот они, отошли чуть в сторону. А пилот молодец, контролирует ягду, но столь ненавязчиво, что только со стороны заметно. Это куда они так пристально смотрят? Ух ты ж, это что за чучело? Абориген или... Твою же бездну, да это мой старый знакомый! Грол!» — крикнул я, привлекая к себе внимание, и, не сдержавшись, добавил. «Дружище, до чего ты себя довел? Хоть бы оделся для приличия и помылся. Нехорошо в таком виде встречать гостей». Бывший челнок, вытаскивающий из аномалии элитных заключенных, и не только их, представлял собой жалкое зрелище. Совершенно голый, грязный, в глазах безумие, в руках некое подобие дубины, и все это на фоне девственного леса. Настоящий выходец из каменного века. «Командир, нам поймать этого дикаря?» — произнес Михаил, неожиданно оказавшись рядом. «Пока не будем никого ловить. Предлагаю для начала обзавестись оружием и броней». «Дельное предложение, командир. Тебе известны координаты склада со всем этим добром?» С сарказмом поинтересовался Ануфриев. «Известны. Вон за нашими спинами лежит», — усмехнулся я, поправляя браслет на левом плече. «Михаил, ты бы построил бойцов. А то у нас не боевое подразделение, а цирк какой-то». «Еще не все появились, командир. 200 человек всего». «А нет, уже 210. Минута-другая, и я объявлю общее построение. Что с даггарцами будем делать? Мне они кажутся смирными». «Надо бы побеседовать с ними», — озвучил я свои мысли и, переведя взгляд на Виктора с девушками, произнес. «Вам приказываю слушаться лейтенанта Ануфриева, как меня самого». «Да, Михаил, Викторович у нас снайпер от Бога, так что имей в виду». «Из чего стрелять прикажешь? Из палки?» — усмехнулся бывший егерь. «Виктор, всему свое время. Подожди, мне еще оповещение от игры не пришло. Не поверю, что нас всех с голыми руками забросили на целую планету. Мы тут столетиями можем даже не пересечься с противником. Ладно, занимайтесь, а я с живым металлом поработаю». Приблизившись к серебряной капле, я протянул к ней руку. Навстречу тут же потянулось щупальце. Момент соприкосновения левой руки с условно неразумным веществом, и в моей голове прозвучал переливчатый звон. «Неразумные, говорите? Ну-ну. Итак, что нам требуется? Защита и оружие. На 219 человек, потому как дагарцы, что бы там ни говорил кто, у меня доверия не вызывают. Значит, бронескафы и что-то в виде холодного оружия. Мечи? Может, лучше копья? Да, копья лучше подойдут. Твою же в печень, через весь кишечный тракт. Македонская фаланга, мать ее. Ладно, шутки в сторону. Главное, чтобы металла на всех хватило. Мысленно даю веществу вводную. Разделиться на 219 равных частей, чтобы каждая из них привязалась к одному из моих людей. Обозначил две формы, которые следовало принять, и стал наблюдать за тем, как гигантская капля стремительно разбегается небольшими серебристыми шариками в разные стороны. Дальше начался форменный цирк. Кто-то спокойно воспринял живой металл, обхвативший его ногу и начавший быстро покрывать тело подобием бронескафа. Кто-то попытался избавиться, безуспешно. А некоторые вообще ударились в панику, из-за чего повалились на землю. Пришлось гаркнуть командным голосом, чтобы все утихли и не дергались. Досмотреть, чем все кончится, мне не дало игровое сообщение. Администратор Андрей Базилевский, лидер фракции «Руссы». Добро пожаловать на испытание фракций. Цель испытаний. Первое. Физически устранить всех представителей фракций конкурентов. Второе. Захватить все маяки, точки возрождения, имеющиеся на материке. Третье. Выполнить захват твердыни. Информация станет доступной после выполнения первых двух условий. Награда. Первое. Контроль над всеми маяками. Система «Вторая жизнь». Второе. Бессмертие. Проигравшие умрут окончательно. Действующие бонусы фракции «Руссы». 549 очков влияния. Можно использовать только для возрождения членов фракции. «Черт!» — выругался я, когда мою ногу ухватил мягкий металл. Совсем забыл, что у меня уже имеется защита. А ведь еще следует провести кое-какие манипуляции с маяком. Через несколько минут на мне был серебристый с золотым рисунком бронескаф. Да я просто напрашиваюсь в главные мишени. Впрочем, с моей двойной защитой, а это приблизительно класс А или даже А+, вряд ли тут кто сможет причинить мне вред. Так, теперь сделаем самое важное. «Ну-ка, разойдитесь!» Потребовал я, приблизившись к тому месту, на котором появлялись новые игроки. Перебросил из левой руки в правую одно серебристое кольцо. Еще десяток таких же дожидался своего часа у меня в одном из карманов. Опустившись на колено, собрался было произнести слово «активатор», но внезапно для себя осознал, что мне уже нет нужды произносить его вслух. Именно это усиление я усвоил настолько, что было достаточно одной лишь мысли, чтобы клинок сформировался. Что ж, набрасываем кольцо на острие и... Зевс! Бум! Земля подо мной дрогнула. Интересно, что происходит под землей в такие моменты? О, а вот и очередной отчет от системы «Вторая жизнь». Запущен процесс взлома маяка номер 1250/7. Идет расшифровка кода. 10, 9, 2, 1. Завершено. Идет перенастройка кода. Энергетический код от администратора Андрея Базилевского принят. Получен полный доступ к функционалу маяка номер 1250/7. Управляющий скин разблокирован. Обнаружено критическое вмешательство в систему «Вторая жизнь». Начат процесс восстановления изначальных настроек. Искусственный интеллект неизвестного класса, имени известно, инициировал системную проверку. 10, 9, 2, 1. Администратор Андрей Базилевский, ваш допуск подтвержден. Полномочия ограничены материком номер 2. Хорошей охоты, землянин. Твою Эмао, да через Дагара! Не сдержал я эмоций. Командир, что случилось? Михаил словно и не отлучался по делам. Да, скорее всего, так и было. Передал приказы штурмовикам, а сам продолжил исполнять роль телохранителя. «Лейтенант, все под контролем». Я окинул взглядом бывшего командира штурмовиков. А неплохо смотрится броня из живого металла, почти не отличить от стандартного бронескафа класса Б+. И копье в его руках выглядит не как оружие средневековья, а нечто грозное. «Андрей, чтоб мне застрять в подпространстве, какого реактора здесь происходит?» Раздался громкий голос вице-адмирала. Оглянувшись, увидел баюна, также облаченного в бронескаф. Правда, копье в его руках почему-то выглядело несуразно, словно и не оружие вовсе. «Заваруха происходит, финальная», — ответил я. «Опять без нашего ведома выдернули всех в далекие, мать их, дали. Да, ты у нас опытный командир, так что быть тебе моим вторым помощником». «Да я не в зуб ногой в ваших сухопутных делах», — тут же включил заднюю адмирал. «И правильно, нехрен мне тут своим авторитетом народ распугивать». «Хм, значит, будешь помощником у капитана Ануфриева». «Да, Михаил, теперь ты капитан на парус...» «О, легок на помине. Вадим, все забываю тебя спросить. Какая у тебя фамилия?» «Кожедуб мой позывной. Считай, что фамилия», — улыбнулся здоровяк. «Командир, мы допросили даггарцев. Все как один утверждают, что они потеряли связь с даггаром. Свистят, конечно, но проверить мы их не можем, учитывая невосприимчивость киборгов к боли». «К боли, говоришь? Есть у меня одно средство. Не знаю, понравится ли нашим союзникам, но проверить их нужно. Кто там среди даггарцев главный, пусть подойдет сюда. А ты, Михаил, выдели десяток бойцов. Пусть приведут вон того аборигена. Только чтобы не бегали за ним далеко и держались пятерками. 100 метров от основной группы. Дальше отходить запрещаю». Через минуту ко мне подошел киборг, сопровождаемый 2 штурмовиками. Металла в нем было даже больше, чем в майоре Валероне. Из человеческого осталось лишь туловище и 2/3 головы. Оба глаза отсутствовали, вместо них окуляры, светящиеся тревожным красным цветом. Дракот, глядя на своего исконного врага, глухо зарычал. «Друг, он опасен». «Не опаснее меня», — ответил я и тут же потребовал у даггарца. «Имя, звание?» «Майор Громыхало», — проскрипел металлический голос, резанув мой острый слух. «Майор, ты готов пройти испытание на лояльность?» «Готов». «Ну, тогда не обессудь», — ответил я и ударил даггарца клинком в правое плечо, в щель между 2 металлических трубок. Одновременно с ударом быстро произнес «Тор!». Из глотки киборга вырвался звук, который можно было расценить как стон. Союзник рухнул на колени и замер, словно механизм, который только что выключили. «Черт, не хватало еще, чтобы он умер!» «Громыхало, отставить умирать!» Чуть повысил я голос. «А ну, поднимайся!» Даггарец проигнорировал мой приказ. Зато темно-серый цвет его протезов начал стремительно меняться на серебристый. Секунда, вторая, и тело киборга вздрогнуло. Красный цвет окуляров сменился на голубой, а из глотки прозвучал хриплый механический голос. «Что происходит? Где я?» Второй час отряд из 222 бойцов и одного провожатого медленно продвигался через густой лес. Позади в одном из оврагов осталось 12 тел киборгов. Не знаю, что побудило их напасть на моих бойцов. Скорее всего, было оказано воздействие со стороны даггара. Искин класса «Абсолют» не пожелал окончательно потерять контроль над ситуацией и отдал приказ своим миньонам уничтожить угрозу. Не будь у моих бойцов доспехов и прикрывающих их мутантов, возле маяка произошла бы кровавая бойня. А так все обошлось лишь несколькими переломами и парой сотрясений. Муты буквально затоптали противников в землю. С проводником нам сказочно повезло. Грол хоть и не узнавал никого, кроме Ягды, и вообще вел себя как животное, все же сохранил дар речи. А еще хорошо шел на контакт с нашей ученой. Пробыв на этой планете меньше месяца, он умудрился не только адаптироваться к выживанию среди местных хищников, но и неплохо разведать окружающий мир. Прямо сейчас он вел нас к самой высокой горе, на которой ему удалось побывать. Как сказал одичавший игрок, возле той горы самая вкусная вода, а в ночное время почти не бывает хищников. Местное зверье мы видели. Для невооруженного одиночки весьма опасные твари, а вот для крупного отряда уже не страшны. Теперь мы выступали в роли доминирующих хищников и даже начали частичное истребление конкурентов. Нет, не в целях устрашения. Просто 2 с лишним сотни человек банально хотели есть и пить. Увы, но Эмао не позаботилась о нашем пропитании. Впрочем, как и всегда при испытаниях. Так что наши верные друзья, черные мутанты, кружа в небе, периодически обрушивались вниз, выхватывая очередную жертву. «Командир, надо бы организовать охотничьи отряды», — произнес Вадим, только что вернувшийся из дозора. «Мои ребята умеют читать следы и ходить по лесу так тихо, что никто не услышит. Думаю, риск минимальный». «Пока не доберемся до горы и не осмотримся, никакой охоты», — отклонил я предложение здоровяка. «Ты даешь гарантию, что поблизости не бродит группа противника? Питомцев отпускать далеко тоже не стоит. Мало ли что сказал Грол. Может, здесь имеются крупные крылатые хищники. Нас и так мало, и неизвестно, какими возможностями обладают другие фракции. Уверен, Эммао постаралась, чтобы ее подопечные имели веское преимущество». «Сюда, сюда!» Внезапно начал шуметь наш провожатый. «Здесь безопасно, звери не заходят, можно отдохнуть». «Чего он разорался?» — удивился я. «Сейчас уточню», — ответил здоровяк, ускоряя шаг. «Этот юродивый странный, хрен что услышишь от него заранее. Все по факту сообщает». Безопасным местом оказались развалины. Судя по всему, прошла не одна сотня лет, как некогда большое строение превратилось в руины. Определить, что здесь было, не представлялось возможным, если бы не одно «но». Стоило мне приблизиться к неизвестно когда и зачем построенному сооружению, как перед глазами появилось сообщение. «Администратор Андрей Базилевский, в настоящий момент вы не можете посетить Центр Седьмого Наследия Ант. Причина. Центр подвергся негативному воздействию времени. Для восстановления необходим источник энергии среднего класса. Дополнительная информация. Охранная система уничтожена». «Командир, что-то случилось?» Негромко поинтересовался у меня Михаил. «Думаю, нам не следует соваться ни в эти, ни в другие развалины. Капитан, предупреди всех в отряде, чтобы близко не подходили к развалинам». «Сейчас же всех предупрежу», — ответил мой телохранитель и знаком подозвал к себе двух бойцов. Хмыкнув, я двинулся к стоящим в стороне Ягде и Гролу. Сумасшедший пытался убедить ученую, что им нужно забраться в руины, что там безопасно, а скоро ночь. Женщина пыталась успокоить своего подопечного, убедить, что ни ей, ни ему ничего не угрожает. У меня словно чуйка сработала на происходящее. Сделав несколько широких шагов, я приблизился к парочке и произнес, глядя в глаза явно встревоженного Грола: «Трах тебе в док! Что нам может угрожать ночью? Отвечай!» «Летят!» — протяжно проблеял сумасшедший, окончательно растеряв крохи разума. «Прилетят! Убьют! Никто не знает! Темно, большие, быстрые, всегда прилетают в лес, убьют!» «Сука, что ж ты раньше молчал?» — разозлился я. «Говори точно, когда прилетают!» «Они пришли! Слишком поздно!» — сумасшедший голосил все громче. «Месть! Все сдохнут!» «Михаил, как думаешь, сколько у нас времени до наступления ночи?» Успокаивая себя, обратился я к личному телохранителю. «Командир, я в таких делах не соображаю», — признался капитан. «Предполагаю, что часа два». «Вот и я думаю, что время еще имеется», — усмехнулся я. «Объявляю общий сбор. Будем готовиться к обороне». «Черт, чем больше я здесь нахожусь, тем сильнее у меня чувство, что Эммао затащила нас в гигантскую ловушку». Эсминец третьего поколения «Ферси». Фракция «Аурум». «Давно это у него?» — поинтересовался старший техник Карпас, временно исполняющий обязанности капитана корабля. Так вышло, что после исчезновения почти всего командного состава, произошедшего 12 часов назад, он стал старшим офицером на судне. «Думаю, с момента, как исчез капитан», — ответил младший медик Мерси. Собеседники стояли возле регенерационной капсулы и смотрели, как у одного из матросов в районе затылка пульсирует крупная опухоль. «Она размером с кулак космодесантника, не меньше», — произнес старший техник. «Эту мерзость можно удалить?» «Ну, сначала нужно провести диагностику», — пояснил медик. «Через 10 минут станет известно, как с этим бороться». «Сообщишь мне о результатах диагностики», — попросил исполняющий обязанности капитан и направился к выходу. «Меня вызывают в рубку управления. Какие-то проблемы». Покинув медотсек, старший техник поспешил в свою каюту, а не туда, куда сказал медику. Спрятавшись от посторонних глаз, он тут же скинул бронескаф, после чего осторожно ощупал свой затылок. Там, как и у пациента медотсека, уже набух крупный нарост. «Бездна!» — в ужасе прошептал Аурумец. «Что вообще происходит?» Он метнулся назад к бронескафу, намереваясь сообщить медику об опухоли. Но именно в этот момент паразит взял над ним контроль. Эмао начала воплощать в жизнь свой коварный план.